Глава 14. Всегда подозревала, что драконы лучшие. В этом я еще раз убедилась, когда наутро у меня не было никакого похмелья, даже голова не болела. Вот и вина у них лучшие. Надо бы домой пару бутылочек у Керри попросить. Проснулась я от солнца, бьющего в глаза, и, довольно потянувшись, пошла приводить себя в порядок. «Риан!» — не поверила я своим глазам, когда вышла из ванной и застала в комнате этого наглого вампира. «Как же он попал сюда? Я точно помнила, что все двери закрыла. Неужели Веста пошалила? Вот же сводня!» «Представляешь, как я был приятно удивлен, когда утром обнаружил дверь между нашими комнатами не запертой», — сообщил он мне. «Это приглашение?» «Это знак доверия», — выкрутилась я. «А ты чего с утра мои двери штурмуешь?» «С утра?» — усмехнулся Риан. «Да скоро уже обед». «Чем обязана?» — спросила я, желая знать, что он вообще здесь делает. «Доброго дня!» Риан протянул мне розовую розу. «Вау! С чего бы это?» Я была поражена, но розу взяла. «Блин, и пахнет здорово!» Я не удержалась и уткнулась в нее носом. «Не буду мешать!» — проявил чудеса такта Риан и оставил меня одну. И что это было? Не могла я понять, пялясь на закрытую дверь. На этом утренние чудеса не закончились. Не успела я спуститься, как меня перехватил Ульрих и попросил пройти с ним в кабинет. Я подчинилась, ожидая очередной гадости, но хозяин дома меня удивил. Ульрих преподнес мне старинную камею с изображением женщины. «Это жена моего предка, которую много лет назад перенесла сюда Веста», — пояснил он. «Ульрих, это же семейная реликвия. Я не могу ее принять». «Ася, я хочу, чтобы она была у тебя и принесла тебе счастье», — настойчиво сказал он. «Спасибо. Это единственное, что я смогла выдавить, удивленная его поступком. «Ася, еще раз хотел бы извиниться и выразить свое сожаление о том, что здесь нет твоих родителей». Я бросила на него удивленный взгляд. «Они-то здесь при чем?» «Я попросил бы их разрешения за тобой ухаживать». «Да что сегодня с этими мужчинами? Они соревнуются, кто сильнее сможет меня поразить, что ли?» Пусть Ульрих сколько угодно сожалеет по этому поводу, но я этому факту была несказанно рада. Да какие ухаживания? Он о чем? И почему он так внимательно на меня смотрит? Если ожидает, что я ему разрешение дам, то напрасно. Так, ничего от меня и не дождавшись, Ульрих ограничился тем, что поцеловал мне руку и сопроводил в столовую. А вот это дело нужное. После ночных прогулок до возлияний с Вестой аппетит у меня был зверский. За обедом мы решили отправиться к оракулу, сделать пожертвования в храме, погулять по городу и остаться там переночевать, чтобы поутру встретиться с оракулом. Такой план действий меня полностью устраивал. На мой вопрос, сколько жертвовать, мне сказали, что золотого хватит. Но я решила дать на всякий случай 2. Но не люблю я в очередях стоять. Спор разгорелся из-за того, ехать на лошадях или все же пешком. Риан настаивал, что передвигаться на лошадях по городу все же удобнее. В общем, решили взять с собой и лошадей. Я сильно не протестовала, так как большую часть пути планировала проделать на Керри. И вообще, я была вся в предвкушении встречи с Оракулом. Странно, но Ульрих решил с нами не ехать, у него возникли какие-то дела. А может, он заметил, что я избегаю его общества. Не знаю. Так что после обеда мы разбрелись по комнатам собираться. Перед выездом у нас разгорелся спор, с кем я поеду. Я хотела ехать с Керри, и это совсем не нравилось Риану. «Ася, ты моя невеста и поедешь со мной», — настаивал он. «А давайте для всех Керри будет моим братом», — предложила я. «А то чего это я с одним женихом разъезжать буду?» «Я не против такой сестры», — поддержал меня Керри. «Я согласен», — отозвался Риан. «Значит, и поеду я со своим братом в сопровождении жениха», — выкрутилась я. «Ася, ты поедешь со своим женихом в сопровождении брата», — скрипнул зубами Риан, не желая уступать. «Блин, и чего он такой упертый?» «Делать нечего», — вздохнув, я протянула руку Риану, чтобы он подсадил меня на лошадь. Ульрих наблюдал за нашей перебранкой молча. Только или мне показалось, или мое желание ехать с Керри ему тоже пришлось не по душе. Да что это с ними? Кстати, Керри с Ульрихом вел себя подчеркнуто вежливо, но отнюдь не дружелюбно. Боюсь, это последствия моего откровенного разговора. Эх уж, лучше бы я промолчала. Всегда неприятно быть причиной напряженных отношений между людьми. Пройдя через портал, мы оказались на холме, а перед нами простирался город, обнесенный крепостной стеной. Проехав через ворота и назвав свои имена охране, переводил взгляд с него на меня, не вмешиваясь. А последнее замечание его очень даже заинтересовало. «Вообще-то в последний раз это ты приперся в мою комнату!» Моему возмущению не было предела. Ох, да и смущению тоже. Представляю, как это звучало со стороны. «Мы просто спали», — сказала я Керри, чувствуя, как мои щеки начинают заливать румянец. «А вот его это совсем не касается», — рявкнул Риан. «Значит так», — решила я прервать дебаты. «Мальчики спят в одной комнате, а девочки, то есть я, в другой. Возражения есть?» Я перевела взгляд с Риана на Керри. «Возражений нет». «Ася», — мягко сказал Керри, «вы действительно спали в одной постели?» «Керри, при чем здесь это?» — ощетинилась я. «При том, что ты не из нашего мира и не понимаешь всех тонкостей. Если это так, то Риан просто обязан на тебе жениться, а я, как твой брат, буду вынужден за этим проследить». Упс. Я ошарашенно уставилась на Керри. Вот такой подставы я от него точно не ожидала. «Ты ей не брат», — тут же заявил Риан. Похоже, такая перспектива его тоже не радовала. «Это не проблема. Мы с Аронгом с радостью примем Асю в нашу семью». «Во-первых, у меня уже есть семья. А во-вторых, я не хочу замуж». «Ася, то, что у тебя здесь нет семьи, еще не значит, что за твою честь некому постоять», — напряженно произнес Ол и тут же призвал наглецов к ответу. «Керри, я рада, что у меня есть ты, но о свадьбе больше ни слова». «Ладно, я пойду устраиваться», — заявила я, пока Керри и Риан еще чего-нибудь не придумали. Дариан и Керриган дожидались Асю в напряженном молчании. Наконец она появилась, и они пошли гулять по городу. Керриган больше ничего не говорил, но бросал на Риана предупреждающие взгляды, всем своим видом показывая, что настроен решительно. Попробуй только обить ее. Ася тут же потащила их к ювелиру, где отдала подаренную русалками жемчужину вставить в кольцо. Потом не смогла пройти мимо булочной, от которой разносился аппетитный запах сдобы, и затащила всех туда, накупив вкусности. На размышление. Я попыталась отодвинуться, но Риан удержал меня рукой, которой обнимал. Интересно, и как давно он проснулся? «Керри тебя убьет», — сообщила я. Но, похоже, это известие его не сильно обеспокоило. Риан своим спокойствием демонстрировал все признаки самоубийцы. «Риан, ты чего разлегся?» — возмутилась я. «На твоем месте я уже давно вернулась бы к себе в комнату и всем своим видом демонстрировала, что именно там и провела ночь. Давай пошевеливайся!» — толкнула я его в бок. «Ася, и чего тебе не спится?» — вздохнул он. «А чего это тебе хочется с жизнью расстаться?» — полюбопытствовала я. «Ну, допустим, не с жизнью, а со свободой», — поправил меня Риан. Пил Риана взглядом. «Как благородный человек, ты знаешь, что должен сделать», — наконец произнес он. «Ася, моя невеста», — напомнил Риан. «А сегодня станет женой», — отрезал Керри. «Значит так», — вскипела я. «Я не знаю, что ты сейчас сделал и как заставил меня отвечать. Мы с тобой об этом отдельно поговорим. Но никакой свадьбы не будет». «Ася!» — хором воскликнули мужчины. «Не аськайте! Никто не заставит меня против воли выйти замуж». И тут же вспомнила, как Керри только что заставил меня отвечать на вопросы. «Иначе я вести нажалуюсь. А тебе», — я ткнула пальцем в Керри, — «храпеть надо меньше. Тогда из твоей комнаты не убегали бы среди ночи». «Я не храпел», — запротестовал себя, — заявил Керри. «Ася, моя невеста, так что и платить за нее буду я», — встрял Риан. «Никто из вас не будет за меня платить. Тем более, что Веста снабдила меня деньгами. И я не нуждаюсь», — твердо сказала я. «Риан, тебе вообще надо думать о будущем и не бросаться деньгами», — одернула я вампира. Удивительно, но Керри поперхнулся и как-то странно посмотрел на Риана. «Я чего-то не знаю, Ася. Я тоже не нуждаюсь», — сдавленно ответил Риан. «Ага, пусть кому-нибудь другому это говорит». Не обращая внимания на их протесты, я решила, что, по крайней мере, за себя буду платить сама.